Кирилл и его друзья. «Ну, вспоминай, что ты о ней знаешь? Духи, батальоны, пуховик!» «Чулки! А, чулки!» Обжигающее прикосновение, крышесносные стоны, ее запах, за которым пойдешь хоть на край света. «Кирилл, алло! Земля вызывает Кирю!» Перед его глазами помахали, и Кирилл очнулся. Первое, что он сделал после того, как они с двухметровой Вестой, оказавшейся Васей, попытались начистить друг другу морды, но в итоге помахались, да и помирились, позвонил друзьям-идиотам. И ледяным тоном, таким, что даже Вася попытался стать в два раза меньше, приказал им незамедлительно прибыть под его темные очи, мечущие громы и молнии. Друзья такого тона изрядно напряглись и явились. Вася попытался набить бывшим одноклассникам Кирилла, Андрею и Вите морду за подставу. Те откупились от Васи тройным тарифом, а перед Кириллом повинились как положено, головы склонив и напомнив, что повинную голову меч не сечет. Все же хорошо кончилось? Да нет, нехорошо. Пришлось Кириллу все им рассказать, чтобы получить хоть какую-то помощь. Все да не все. Про настоящую Весту, про то, что готов всю Москву перевернуть, только бы найти девушку, про ее волосы, про взгляды, про невероятную красоту, но умолчать про стоны и золотые искры в темноте небес. Глаза в момент рассказа у него стали такие, одновременно мечтательные и живые, какими уже много месяцев не были. Его друзья переглянулись и молчаливо решили, что согласны быть покрытыми любой толщины слоем нецензурных выражений, лишь бы Кирюха опять был такой вот живой, а не как обычно. Поэтому, когда он перешел на рык и потребовал исправить все, в чем они накосячили, подобострастно закивали и только что в ножки ему не бухнулись. Перед Васей извинились, ему в заказе написали, что вызывают его на вечеринку студентов повеселить, отыграть разнузданного трансвестита. Сам-то Вася он не такой, дочка у него и жена молодая. В конце декабря обычно активно заказывает Дедов Морозов, но у него напарница Снегурочка в декрет ушла, а один дедушка выглядит подозрительно, и никто его не берет. Вот Вася и обрадовался хоть к какому заказу. А тут, оказывается, драма, подстава, дурные шутки. И настоящую Весту теперь надо искать, потому что парень-то сам не свой. Вася девушку видел мельком, пролетела она мимо вихрем, но согласился, что духи были вкусные и мордашка вроде ничего. Стоит того, чтобы поискать, особенно если любовь. «Кирюх, ну кроме волос и ботильонов еще приметы есть, маловато будет», — взмолился Андрей. Именно ему изначально принадлежала идея подарить Кириллу проститутку. За это он и был назначен основным ответственным за операцию по поиску Весты. Потому что неважно, кто пришел, проститутка или трансвестит, главное — в самый неподходящий момент. Витя Балагур, который и придумал заменить настоящую проститутку на трансвестита, был, напротив, помилован. Временно. Потому что оперативный штаб по поискам Весты пришел к выводу, что девушка вряд ли простила бы настоящую жрицу любви, доведись им столкнуться в дверях. На всякий случай петлю с Витиной шеи снимать, однако, не стали. Вдруг все же Веста оскорбилась именно на гротескный образ со своим именем. Поэтому Вите тоже очень хотелось быть полезным. «Слушай, как она вообще у тебя дома оказалась?» «Ну, не знаю». В отчаянии Кирилл уткнулся в свои ладони, потер ими лицо. «Что она могла делать в моем дворе? Туалет искать?» «И часто у тебя тут туалет ищут?» — любопытно спросил Вася. «Ты не представляешь», — тоскливо отозвался хозяин дома. «Арбат рядом, туалет там днем с огнем не найти». И тут приличная девушка вместо того, чтобы зайти в кафе, решила позвонить кому-нибудь домой. «Она не звонила. Я сам открыл. Я же ждал». Кирилл широким жестом указал на Васю. «Ага. Заходит девушка, которая хочет писать в чужую квартиру, видит мужик годный и сразу хвать», — предложил вариант развития событий Витя. «А чего стесняться?» «Так», — взвился Кирилл. Витя тут же вспомнил про петлю и неловко повел шеей, будто и вправду я там ощущал. «Успокойся», — потрепал Кирилла по плечу Андрей. «Лучше вспомни, о чем вы говорили. Хоть что-нибудь». «Да не говорили мы». «Прям взял и сразу в койку?» — восхитился Вася. Он между делом достал из своей сумочки со стразами средства для снятия макияжа и аккуратно отлеплял ресницы и стирал свекольный румянец. «Вот ты чудовище, Кирюш!» — хохотнул Витя. «Надо было и правду реальную заказать, раз ты так голодал. Успел ее?» «Я тебе...» — Кирилл начал подниматься из кресла, но Вася ненароком положил лапищу с налепленными ногтями в стразах ему на плечо, и встать не удалось. «Значит, успел», — заключил Витя. «Молчу, молчу», — сделал он успокоительный жест. «Что ты так бесишься-то? Золотая она у нее там была, что ли?» «Вить, да ладно тебе. Не о том думаешь. Ты сейчас вообще без мозгов. Давай-ка вспоминай, а то не сумеем найти». «Каждое слово вспоминай», — подбадривал Андрей. «Самую ерунду, которая тебя удивила или сбила с мысли». Кирилл нахмурился, но тут же просиял. «Точно!» Она спросила, точно ли я психолог, я еще удивился. И потом удивлялась, что терапия такая странная. «Кирилл!» — отбил себе лицо ладонью Андрей. «Ага, то есть баба пришла к психологу и ни разу не удивилась, что начал ее лапать. Странная баба!» — кивнул Вася. «Она тебе точно нужна?» «Психологи у нее были те еще!» — кивнул Андрей. «Ну, Кирюша только подтвердил репутацию отрасли». Витя на всякий случай отсел на диване подальше. «Вот так и складывается мнение о специалистах». Кирилл показал ему кулак и на всякий случай запомнил. «Убить лучшего друга. Вот поможет найти Весту и в расход». То есть она не удивилась месту и действию, слегка удивилась, когда дело дошло до... Андрей запнулся. «Дело?» «И как вы выяснили, что это все же не терапия?» «Она мне деньги начала совать», — вспомнил Кирилл и аж сжался от стыда. «Ого! Много денег?» «Много. Я меньше беру». Андрей и Витя переглянулись и подвели итог. «Так, нам нужен обнаглевший психолог с телесными практиками, который берет даже больше нашего оборзевшего друга». «Вить, пройдись по окрестностям вывески, посмотри, вдруг повезет». «Думаешь, будут вывески?» — усомнился тот. «Чтобы налоговая нашла?» «А, и то верно. Google карты открой». Витька выловил из глубокого кармана джинсов телефон лопату размером со свою ладонь и принялся рыться в картах, тыкая на каждый дом в окрестностях, читая обо всех фирмах, что там когда-либо существовали. «Кто ж будет следить за актуальностью информации?» «Кирюх, а сам не знаешь, кто у тебя в соседях?» Тем временем поинтересовался Андрей. «Да кого тут только не было», — скривился тот. «Все хотят офис на Арбате. С начала 2000-х тут и экстрасенсы были, и заводчики пекинесов, и даже подпольный денежный цех. Один ты, как лох, не стал делать свой кабинет в таком козырном месте и принимаешь где-то на окраине. Потому и дешевле проститутки берешь». — «Андрюш, я все-таки засвечу тебя однажды», — устало сказал Кирилл. — «То я у тебя оборзевший, то я лох». — «Оборзевший лох», — подвел черту Вася. На него Кирилл смотреть не стал. Кураж и ярость схлынули, и теперь он не был уверен, кто победит в равном бою. — «Смотри», — вдруг воскликнул Витька, — «телесные практики ведьмы Кассандры». «Дипломированного психотерапевта. Вот буквально соседний подъезд. Думаешь, она?» «Звучит как бордель», — усомнился Вася. «Неудивительно, что твоя Веста не удивилась твоему поведению, но приняла его за Кассандру». «Ой, в наше время кого только за Кассандру не примешь», — отмахнулся Витек. «Ну что, пойдем, ребята?» — вставая, размял кулаки Андрей. «Выясним, что там за Кассандра». И что за практики? Может, даст нам ключик-то?